Глава третья. Я открыл глаза, уставившись в бревенчатый потолок. Бревенчатый потолок. Что-то тут не так. Что-то тут явно не так. То, что толпа демонов таскала нам выпивку бочками, помню. А дальше как в тумане. На периферии зрения мелькают сообщения о присланных и отснятых видеороликах, выполненных квестах, полученных достижениях и пару сообщений от администрации игры. И что самое паршивое, прошло 2 суток. В такие моменты мне заранее стыдно. Ладно, пора восстанавливать события. Получено достижение «Великий алкоголик». Устройте пьянку на более чем 500 разумных. Игроки и НПС. И продолжайте ее более суток. Плюс 10 выносливости, 20% скидка на все спиртное во всех тавернах континента. Бесплатное лечение психологической зависимости от алкоголя. Для получения награды обратитесь в любой реабилитационный центр компании Медтех. 500? Ладно, моя дружина. Но где? Где я мог найти в глухом лесу еще 400 разумных неписей или игроков? Что там у нас по видео? Первый ролик от Моргенханда. Так, начало пьянки, все цивильно. Я с кубком из обработанного малахита в кругу говорю воодушевляющую речь. Это я еще помню. Вот кубок идет по кругу. Суетливый демон подливает в него вина, или что там у нас было. Вот демоны активно таскают бочки из портала. Это тоже помню. Изрядно штормящая камера приближается ко мне. Я, видимо, для устойчивости обнимаю за плечи нашего призывателя и что-то ему активно втолковываю. «Значит, того, Стив, ты им доверяешь?» «Кому это им?» «Ну, им, которые там». И тычком себе под ноги для большей выразительности. «А что, есть сомнения?» «А то, вдруг они того, нас отравить хотят». «Зачем?» «Ну, боятся нас. А тут такой шанс». «Какой?» «Завалить они нас не могут». «Просрутся». «Просрутся, согласен. А что мы сейчас сделаем?» «Пьем». «Ага. А что пьем?» «Бухло». «Верно рассуждаешь. А чье оно?» «Демоническое». «Ох, какой ты, Стив, ты умный. Дай пожму твою волосатую ладонь». «Волосатую?» Стив задумчиво уставился на свою руку. «Не вникай. Короче, Стив, чтобы эти уроды ничего нам туда не подмешали, ты должен поступить как настоящий мужчина». «Это как?» «Спасти нас всех. Ты должен отпивать из каждой бутылки, что нам приносят». «Да я за такого друга, как ты, да легко!» «Спасибо, друг, я тебя не запомню, то есть не забуду, а дочку Стивом назову, в смысле сына». Вот мы молча обнимаемся еще раз, и Стив, шатающейся походкой и с самым решительным выражением на лице, идет к изрядной горе бутылок и бочек, натащенных из портала. Запись обрывается. Запись от Венсера. «Стив! Стив! У нас горе!» «Пропустил. Я им сейчас... Кто? Надеюсь, не Филин?» «Что кто? У нас все кончилось». «Как кончилось?» «Так, больше ничего нет». В кадре появляется рука с перевернутой бутылкой, из которой на землю капает несколько капель спиртного. «Сейчас все будет». Героическая попытка призывателя подняться на ноги закончилась ничем, как и вторая и третья. Придя к какому-то решению, Стив в позе горного льва, то есть на четвереньках, начинает рисовать на земле ножом какую-то кривую фигуру, в которой с трудом можно различить пентаграмму. После чего, не поднимаясь с травы, затянул какое-то заклинание. До конца призыватель его завершить не смог. Его вырвало прямо на светящиеся линии. После чего тот отползает в сторону и заваливается на бок, подложив под щеку ладонь. Тем временем незаконченное заклинание какое-то время бьется в кривой фигуре, и из открытого портала вылезает ошарашенный демон, очень похожий на вставшего на задние лапы кабана. «Мужики! Шашлыки!» — закричал радостный я. «Ура! Слава ярлу!» Камера поворачивается, и становится видно толпу красномордых викингов, которые радостно кидаются на демона. Тут в кадре появляется раскрасневшаяся Элспер, хватает оператора за руку и тащит его куда-то за деревья. Потом разворачивается, в камере остается только верхняя часть лица с прикрытыми глазами. Какая-то непонятная возня, и в кадре оказывается обнаженная женская грудь, на которую ложится рука оператора. Грудь приближается. «Запись выключи, идиот!» Запись обрывается. Запись от Леголаза. «Фауст, у нас горе!» «Мой повелитель, кого-то надо убить!» «Хуже, Фауст, хуже. У нас кончилось спиртное. Я с этим грёбаным ускоренным метаболизмом уже начинаю трезветь. Практически стёкол, как трезвушка». «Стив?» «На нем неснимаемый дебаф, смертельная доза алкоголя. Он спит летаргическим сном». «А Элспер?» «Пропала. Они с Венсером вышли из группы». «Как я могу помочь?» «Мне тут проф нарисовал нужный ритуал, но он тоже не силен. Але вот». На видео я помахал какой-то бумагой. «А что он делает?» «Проф сказал, что как-то поможет». Фауст читает листок, лицо его делается крайне удивленным. «Мой повелитель, это какой-то ритуал из высшей малефики. Откуда у нас будет спиртное?» «Не знаю. Проф не объяснил. Ну, а я ему верю. Он человек образованный, он много знает». «На... Фауст, какое «но»? Я тут командир или где?» «Повинуюсь. Можно использовать Леголаса?» «А зачем он еще нужен?» «Леголас!» Дальше мы с Фаустом чертим на поляне, залитой кровью демона, какую-то руну. Фауст выкладывает вокруг нее черные осколки обсидана. К одному из них приближается Леголас. Передо мной появляется надпись. «Высший камень душ проклят». Жрец начинает читать заклинание с листа. Камера дергается, перед ней мелькают линии руны, и в конце она поворачивается к ночному небу. Над ней нависает Фауст с обсидановым ножом. «Смертные, остановитесь!» Звук исходит будто от самой земли. Камера поворачивается на громкий треск. «Древень, дух леса, уровень неопределим, жизнь неопределима». «Что?» «За что ты проклинаешь мой лес, смертный?» «Я?» На видео появляется мое смущенное лицо. «Что ты желаешь за то, чтобы это дитя тьмы остановило ритуал? Золото? Вещи? Знания?» «Пиво есть?» «Пиво?» В голосе духа слышится удивление. «Да, пиво. Много пива». «Ты желаешь пива в обмен на то, чтобы твой слуга остановил ритуал? И ты не будешь делать этого впредь!» «А ты обратишь воды вон той реки в пиво?» «В обмен на клятву!» «Легко! Клянусь не причинять зла этому лесу в обмен на реку пива!» «Да будет так!» Шипение, воды реки вспениваются, ладья викингов внезапно тонет. «Моя верная дружина, налетай! В реке пиво! Дух лесу угощает!» «Эй, как тебе там, древень, что там за пиво?» «Светлое, на меду, крепкое». «Пойдет. Эй, там, дайте мне шашлыка». Дальше идет видео пьющих викингов. Я, не исключено, что с помощью заклинаний заставляю духа выпить. Тот сначала с неохотой, а потом уже и по собственному желанию налегает на воды реки. Через некоторое время из пены вылезает десяток пьяных в дым русалок. Или лучше сказать, пьяных в ряску. Обнаженные девушки с зеленой кожей и ярко-зелеными волосами производят однозначное впечатление на толпу пьяных викингов. «Бабы! Да какие пригожие! Да они ж зеленые! «И что? Слава ярлу! Слава!» В кадре появляется Селена. «Филин, что тут делают эти зеленые бляди?» Чародейку окружала огненная аура. Волосы развивались, в руках перекатывались сгустки пламени. «Они сами пришли?» «Сами, говоришь? Может, тогда я их поубиваю?» «Солнышко, ну что ты кипятишься? Пусть дружина поразвлечется». В ногу Филина прилетает огненная стрела. «Эй, да что ты делаешь, дура психованная? Мы ведь с тобой даже не переспали». «Не переспали? Ах ты, кобель ублюдочный, да я тебя...» «Шеф, убеги, я тебя прикрою!» Луи принял на щит удар огненной плети, а я побежал к деревьям высокими прыжками, не выпустив при этом шампур с демонятиной и бокал пива. «Древень, спрячь меня, пожалуйста!» Тем временем викинги разобрали толпу пьяных русалок на колени, а кто и за ближайшие кусты, и пьянка продолжилась с новой силой. Леголас стыдливо отошел от поляны, тут раздался женский крик. Эльф, не лишенный, видимо, элементарных норм порядочности или обычного любопытства, побежал в сторону, откуда крик раздался. У дерева стояла обнаженная Элспер с раздвинутыми стройными ногами. Сзади нее двигал тазом Венсер со спущенными штанами. Грудь девушки колыхалась в такт движением. Я прям залюбовался. Леголас, видимо, тоже. Изображение сфокусировалось на жрице. «Леголас!» Возмущенный вопль на два голоса. «Я не подумал...» Вспышка молнии. Запись обрывается. Запись дуболома. Дуболом сидит на берегу пивной реки и зачерпывает из нее большой кружкой. Рядом огурец, прихлебывающий из бочки, заменяющий ему кружку. «А ты чего себе русалочку не прихватил? Жена у меня огурец хорошая. Она у меня радовалась так, когда я деньги от Филина получил. Мимо комнаты с капсулой на цыпочках ходит. Детям говорит, папа работает. Не хочу ее расстраивать. Вдруг Луги посмотрит. Да и какой пример младшему поколению? Они же любопытные. Наше прохождение смотрят по сети. Там шефу отдельный канал выделили. Вдруг какое непотребство там со мной увидят. Странный ты дуболом. Запретил бы ты им вообще наш поход смотреть. Что они увидят? Кровь, темные ритуалы, пьянки. И Филин тот еще герой. Пусть учится реальной жизни. Да и шеф у нас хороший. Только с бабами общаться не умеет». Дуболом с огурцом задумчиво уставились на лес, в котором мерцали всполохи высших огненных заклинаний, да разносились крики выясняющих отношения меня и Селены. На берегу кошмарик грыз тушу крокодила или нечто на него похожего. Откуда крокодил в средней полосе? Или скорее закусывал им, так как периодически бегал к реке, неловко ныряя с берега. Из реки вылез водяник. Плоское, лишённое носа лицо, щупальца ниже пояса, пасть, полная зубов и лишённая губ, отчего водяник выглядел всегда оскалившимся. Жуткое впечатление портили только скошенные к носу рыбьи глаза. Огурец потянулся за топором. «Закуска есть? Рыба поперек горла уже!» «Угощайся!» Огурец протянул речной нечисти пару демонических ребер с кусками мяса. «Благодарствую!» «Ну, за взаимопонимание!» Кружка с гулом столкнулась с бочонком. Запись обрывается. Запись огурца. Судя по свету, утро. На поляне, видимо, самые стойкие. Два десятка воинов Диса и он сам. Я с кубком, изрядно обгоревший, обнимаю Селену, читаю стихи. Это ж сколько я выпил, что на стихи перешел. «Моя муза вышла за француза, ушла плутовка, кинула меня. А я кричал ей вслед неловко: постой, куда? А как же я?» Лежал, грустил не так уж долго, смеялся, бегал, съел езя, тетрадку плюнул, сделал полку, пошел гулять, узрел тебя. «Эй, муза, ты неверная подруга, люби француза, жди дождя, а я гулять пойду по лужам. Творить, любить, все без тебя. А вы, милейшая подруга, которую узрел, гулять пойдя, ведь ты не выйдешь за француза, Быть может, выйдешь за меня?» И целую чародейку в губы. Воины радостно взревели. Дис в ответ читает. «Кто не горел, не возродится, кто не тонул, не осознал, насколько воздух мира сладок, кто не боролся, не поймет, насколько нужен день покоя, что неизменно не живет. Бессмертный пепел, что не может бороться, рушить, созидать, жить хорошо, но, безусловно, когда-то нужно умирать». Снова одобрительный рев. «У нас тут поэтическая битва. Стихи от Непися философские, пусть и хреновые, это сильно». Тут кто-то из толпы указал наверх, привлекая внимание криком. По небу кружил какой-то воин на летающем коне. Я тут же выдал очередной стих. «Посмотрите на небо! На небе Пегас! На Пегасе сидит боевой пидорас!» С неба раздался обиженный и полный ненависти крик. «Сука! Сука! Ураю!» Кричал обиженный воин, у которого изменилось прозвище. «Ярл, похоже, это разведчик, как бы проблем не было». «Не парься, Дис, все нормально. Это наверняка имперцы. Теперь их по лесам искать не надо». «А много их?» «Упаримся хоронить. Надо бы мага земли подыскать. Селена, напиши ему что-нибудь обидное. Ты ведь можешь огненные письмена зажечь?» «Конечно. А что написать?» Я прошептал девушке на ухо фразу. Она покраснела и взмахнула руками, творя заклинание. Теперь покраснели все более или менее стоящие на ногах. Покраснел и я. Надо же было такое вообще придумать. Видимо, во мне умер поэт. И с каждым днем все сильнее пахнет. Блин, если это действительно разведчик был, то теперь каждый житель империи будет считать своим долгом меня убить. А на видео тем временем ситуация изменилась. Я, ничуть не смущаясь, похабщины в небе неожиданно выдал. «Народ, а есть что покрепче?» «Нету, ярл. Все выпили. Только пиво в реке». «Непорядок. Хотя... Дис, что ты говорил за крепость? Может, там чего есть?» «Может, и есть. Крепость заброшена. Ее каким-то проклятием накрыли. Как местные говорят, все померли. А проклятие развеялось, опять же, по слухам». «А кто в крепости оборонялся?» «Говорят, гномы». «Гномы — это хорошо. Гномы — это самогон. Далеко до нее? «Да пару километров выше по течению, на самой окраине леса». Камера развернулась, лежащие в повалку на поляне викинги в обнимку с русалками. У берега торчит мачта ладьи, затонувшей в пиве. «Тогда на штурм!» «Будить, опохмелить и в бой!» «Так там же никого!» «Пофиг! Кому вломить найдем?» «Слава ярлу!» Толпа взревела. Запись оборвалась. Запись Луи. Изображение изрядно кренилось. Толпа пьяных викингов неслась по берегу реки, таща на руках десяток так и не проснувшихся товарищей и меня на щите. В щит я вцепился левой рукой, в правой руке была кружка. Я распевал похабные песни и периодически обливал себя пивом. Кому вломить, действительно нашли. Викинги радостно избили ногами гигантского медведя и стаю волков. Животные вышли к водопою и тоже были в алкогольной прострации. Не знал, что медведю можно выбить зубы, но Дис отличился. Все это под аккомпанемент тяжелого дыхания нашего недожреца. Ему явно было плохо. Из-за излученной реки показалась крепость. Я обратился в филина и полетел, зачем непонятно. Полет благополучно закончился в угловой башне донжона. Пьяный филин благополучно вписался в стену головой буквально в полуметре от окна, забранного решеткой, и сполз под стены крепости. Жалкое зрелище. Моя новоявленная дружина тем временем вбежала в распахнутые ворота крепости. Во дворе их встретил десяток костяков в гномьих кольчугах и с внушительными топорами. Высокоуровневые викинги буквально размазали нежить по внутреннему двору. Из взломанного подвала крепости взметнулось еще одно порождение больной фантазии некроманта. Костяная змея, чей скелет был перемешан с обломками оружия. Ее также без особого труда разобрали на запчасти, но уже при содействии темного жреца. Меня заботливо внесли на руках в крепостные ворота, которые дисциплинированно закрыли за собой. Механизм на подъемном мосту и решетке был как новый. К тому времени я очнулся. «Взять штурмом подвал!» «Да, ярл!» Русалок, кстати, не было. А вот из своих никого, к счастью, не забыли. Профессора, Моргена, Дуболома, Стива и Леголаза несли на импровизированных носилках. Остальные шли своим ходом. Из подвала тем временем выкатились десяток бочек и вытащили связки колбас. Вот хорошие в этом мире условности. Защитники крепости уже много лет как обратились в скелеты, а колбаса все такая же свежая. Или тут тоже поработала некромантия? Интересный вопрос. Пьянка возобновилась с новой силой. Снова пили кружками, но уже самогон. Запивали пивом и закусывали колбасой. Страшные люди. Я с трудом залез на перевернутую пустую бочку. «Отряд, слушай мою команду!» Селена точным движением, несмотря на то, что тоже успела продегустировать самогон, метнула мне в голову кружку. Мою сомлевшую тушку подхватил на руки огурец, а Моргенхант силой влил мне в рот большой стакан самогона. А потом еще половину. Грамотное решение. Убедившись в моем полном бессознательном состоянии, огурец отнес меня в донжон. Кошмарик втайне ото всех топился в полупустой бочке с самогоном. Погуляли. Запись обрывается. Я открыл глаза и проморгался. Еще осталось 30 сообщений. Мельком отметив 60 уровень и возможность создать заклинание, я потянулся на заваленной мягкими шкурами кровати. Дверь комнаты отворилась, и зашла Селена. «Будешь убивать?» «За что?» Девушка улыбнулась, на ней был махровый халат. «Где только взяла?» «Но между нами были эксцессы. Я был слегка пьян». «Слегка?» Чародейка скептически подняла бровь. «Но слегка трезв». «Знаешь, ты в кое-чем был прав». «Да?» Я искренне удивился. «Мы действительно еще не переспали». Халат падает на пол. «Да?» Теперь бровь скептически поднял я. «Ах ты!» Селена прыгает на меня, обхватив бедрами и прижавшись ко мне грудью. Наши губы сливаются. Ладони скользят по обнаженному телу девушки, ее спина томно изгибается, и мои руки спускаются еще ниже, ныряя в горячее тепло. «Знаешь, дыхание чародейки прерывистое. Научи меня». Наши языки снова переплетаются. «Ставить засосы». «Ты не умеешь?» Моя рубашка стреляет пуговицами. «Никогда не получалось». «Ну тогда запоминай, делается это так». Через 3 часа я спускался во двор крепости, улыбаясь во все 32. По двору ходили викинги, страдальчески кривясь. Неписи, в отличие от игроков, похмельем страдали. Хотя после оркского виски, помнится, тоже было крайне паршиво. Надо бы найти Элспер, пусть подлечит отряд. Рядом грохнулась бочка. Из нее выкатился кошмарик. Выглядел он жалко. Я подхватил питомца на руки. Интересно, а на него лечебные заклинания как действуют? Со стены раздался крик. Я чертыхнулся. Не сразу нашел нужную лестницу, забрался на стену. Открывшееся зрелище впечатляло. «Пиздец!» «Глубокомысленно», — заметил подошедший Моргенхант. 200 000 человек сливались с линии горизонта. К безымянной крепости выходила имперская армия.